«А что? Мысль дельная», — похвалила она. «Но если не сработает... Вернее, если боги обделили магистров чувством юмора, у нас будут большие неприятности». «У нас?» — удивилась я. «Ты-то тут при чем? Это я придумала и не собираюсь тебя втягивать. Мне просто нужен совет. Подскажи, где достать такую книгу?» Тут подруга безапелляционным тоном заявила, что меня не бросит, будет рядом всегда и собирается участвовать в любой моей глупости, какую бы я ни задумала. Как я могла так быстро позабыть о ее клятве? Асгорн тоже сразу согласился на аферу, сказав, что готов утереть нос чванливым магам. Кажется, он все еще ревновал меня к темному магу, считая, что тот покорил мое глупое девичье сердце. Светлого Рыж тоже недолюбливал. По его разумению, выходило, что тот был мне больше братом, чем он сам, потому что в нас с Антором текла родственная кровь. «Пусть и не мечтает!» — возвестил Асгорн, явившись ко мне в гости. Вернее, на небольшой совет, состоявшийся в моей комнате подальше от ушей магистров. «Это я тебя вырастил!» «Да неужели?» — протянула я с сомнением. «Кого-то из нас явно подводит память». «Он явился на все готовенькое», — ничуть не смутившись, добавил Асгорн. «Тоже мне брат нашелся. Где он шлялся 20 твоих лет?» Отношения у них сразу не заладились. А когда Рыж узнал еще и об Ангихоре, и о том, что я принцесса династии Кромундов... «Умеешь ты удивлять, сестричка. Теперь я понимаю, почему они вокруг тебя вьются. Жужжат, словно пчелы вокруг первоцвета. Ясно мне, чего они жужжат. Ищут местечко поближе к трону. А еще лучше местечко на троне, рядом с тобой, сестричка. Если задурить тебе голову, можно взлететь из магической грязи сразу в короли Кемира». «Ой, Асгорн, не говори ерунды!» — поморщилась я. «Прекрати даже думать об этом!» «Я-то замолчу! Но вот ты тоже подумай, сестричка, разберись, кто любит тебя, а кто собирается использовать». «Прошу тебя». «А это что? Конечно же, я пронесу твое оружие на твой отбор, брат я тебе или нет. Но знай, мне не нравится, что ты ходишь по этой своей академии без присмотра». И он тут же предложил сопровождать меня в качестве телохранителя. Его идею мы с возмущением отвергли. «Я за ней присматриваю», — сказала ему Саяри. «К тому же академию хорошо охраняют, чужие там не ходят. Поэтому мы выдадим тебя за...» Она задумалась, и мы принялись перебирать магистров, решая, кто из них сможет пройти на второе испытание, не привлекая внимания. «Мой Антор», — подсказала Трис. «Он как раз будет в комиссии на отборе, так что Асгорна преспокойно можно выдать за Антора Диеза. Настоящего я отвлеку. Да так, что на второе испытание он опоздает, если вообще появится». «Как ты его отвлечешь?» — удивилась я, повернувшись к подруге. Мы сидели за маленьким столиком в моей комнате на втором этаже. Я недавно поменяла занавеси и передвинула мебель, и теперь это было розово-бежевое женское царство кружев и вышивки, усланное лоскутными одеялами с запахом свежей выпечки и ароматного чая, что принесла Саяри, а еще духов, подаренных мне тетей Чарити. Среди этого царства с довольным видом восседал Асгорн, явно польщенный тем, что его пригласили в комнату, куда магистрам вход запрещен. Держал изящную кружечку грубыми пальцами, стряхивал с бороды крошки медового пирога. «Ну, девки всегда знают», — начал брат глубокомысленно. Саяри со стоном закатила глаза. «Асгорн!» — возмутилась я. «Будь добр, придержи язык, мы ж не на базаре!» Трис засмеялась, показывая ровные белые зубы. «Уж я-то знаю, как его задержать!» — сказала она, подмигнув Асгорну. «Книга по высшей темной магии, снадобья и заклинания архимага Бармута», — напомнила Саяри. «Я знаю, где она стоит. Темный сектор, второй шкаф, третья полка, четвертая книга от окна, если ее не переставили. Мне доводилось держать ее в руках». «Отлично, значит, и я тоже скоро подержу», — «Размечталась. Лайны», — вздохнула Саяри. «Тут такое дело. После того, как преподаватели стали жаловаться на любовные привороты, адептам ее больше не выдают. Для того, чтобы ее получить, надо разрешение одного из темных магистров». «Но кто же нам разрешит? Магистр Шаре смог бы, но я не собиралась посвящать его в свой план». «Грабанем библиотеку?» — деловито поинтересовался Рыж, затем отхлебнул из чашки с таким звуком. «Боги, кто его учил манерам?» Задумалась. Выходило, что я... «Нет», — весело отозвалась Саяри, — «я отвлеку библиотекаршу, а ты...» — выразительно посмотрела на меня. «Достанешь книгу, сварим зелье, усилим его темной магией, затем этот очаровательный молодой человек...» Молодой человек тут же убрал ноги с кушетки, куда их недавно взгромоздил, втянул живот, глянул на Саяри орлом, затем, как бы невзначай, продемонстрировал солидный бицепс со свежей татуировкой. Череп, кости, кровища. Подруге такое нравилось. «Асгорн пронесет лук на второе испытание», — добавила Саяри, не особо впечатлившись увиденным. «Адепт может пользоваться любым оружием, находящимся в зале отбора», процитировала она начало третьего параграфа текста правил. «Если пройдешь испытание, то к битве Академии милорд Хаас уже сможет тебя нормально подготовить». А я подумала... Асгорн уж точно ей не пара. Саяри давно любила магистра Шареза, и об этом, подозреваю, знал не только он, но и вся Академия. Даже библиотекарша Магиня Дорея, круглолицая в годах с пышными формами, что сидела за массивным дубовым столом за дверьми библиотеки, находившейся на первом этаже административного корпуса. «Она ко мне хорошо относится», — по дороге в книгохранилище пояснила Саяри. «Я в библиотеке 2 года подряд до самого закрытия просиживала, и чтобы не выгоняли, носила Магине гостинцы. Потом она призналась, что я на ее дочь похожа. Та замуж вышла и уехала в западную провинцию. До этого мне уже доводилось видеть Магиню Дорею, и любовью она ко мне не воспылала. Я же от ее громогласного голоса хотелось втянуть голову в плечи и поскорее сдать или же получить вожделенную книгу. Поэтому не поверила своим ушам, услышав, как она обращается к Саяре. «Здравствуй, девочка моя! Как же давно я тебя не видела!» Я прошмыгнула следом за Саяри и слегка зависла, увидев, как магиня порывисто встала из-за стола. Полная женщина шагнула навстречу моей подруге, распахнув объятья. Неожиданно. Пока они обнимались, я рассматривала хранилище Академии магии. Шкафы, шкафы, шкафы, заставленные книгами, заваленные свитками, много, очень много. Ровные ряды с бесценным богатством. «Когда у меня будет чуть больше времени», — пообещала себе, — «я все-все перечитаю. Темная магия, светлая, история земли Кемира, писатели, поэты». Приятный ход моих мыслей прервал громогласный голос Магини. «Куда?» — рявкнула она насунувшихся было за нами следом лохматых первокурсников с факультета темных сил. «Закрыто!» «Но ведь еще 10 минут!» — попытался возразить один из них, посмотрев на большие механические часы на стене, стрелки которых приближались к 5 вечера. Мы специально подгадали время, чтобы в библиотеке было поменьше народу. Саяри дождалась меня с консультацией по боевому искусству. По случаю завтрашнего отбора милорд-преподаватель был изощренно жесток на тренировке и особо нежен в поцелуях, так что в голове у меня гулял ветер. А еще то ли от прошедших нагрузок, то ли от приятных воспоминаний подрагивали то руки, то ноги. «Учет!» Рявкнула библиотекарша на первокурсников, затем как ударила кулаком по столу, заваленному свитками, что мы подпрыгнули. И адепты, и свитки, и жалобно скрипнув вековые шкафы. Парни поспешно ретировались, а я осталась на месте под пронзительным взглядом магини-библиотекарши. «Чего надо?» «Она со мной», — быстро сказала Саяри. «Книгу хочет вернуть». Я закивала, прижимая к груди классификацию у мертвей, которую взяла вчера, отстояв длиннющую очередь. И уйдет. А вот я... В руках Саяри коробочка, в ней чудесные, тающие во рту конфеты из шоколадницы, что рядом с ратушей. Магиня, склонив голову, приказала мне положить книгу на стол, затем отправилась за кружками. Я же, получив локтем в бок, пригнулась, затем кинулась за первый шкаф. Там опустилась на четвереньки и поползла между шкафами и полками по направлению к темному сектору. Саяри мне еще вчера план нарисовала. Стараясь не наступать на подол платья и не чихнуть от книжной пыли на полу. Хлопнула дверь. «Она ушла», — сказала подруга, вернувшаяся библиотекарше. «Вот и хорошо. Сейчас заклинание накину, чтоб больше никто не приперся. И мы с тобой, девочка моя, выпьем травяного чаю. Я соскучилась». Звякнули кружки. Магиня Дорея расспрашивала Саяри об учебе. Затем, как далеко девушка продвинулась в отношениях с магистром Шарезом. Я же, наконец, доползла до нужной полки. Тихонько поднялась, провела пальцем по корешкам книг, чувствуя, как холодит пальцы темная магия. Вот они, снадобья и заклинания. Нашлись. «Никаких продвижений», — услышала голос Саяри. «Вообще, вообще ничего. За это лето я только один раз его голым и видела». Библиотекарша уронила кружку. Да я и сама, надо признаться, чуть себя не уронила от изумления. «Ну, не совсем голым», — тут же призналась Саяри, судя по голосу, довольная эффектом. «Магистра Шареза ранили во время штурма». «Да, было дело. Я вспомнила прожженную на боку мантию темного мага. Вернее, я вытащила его из-под завалов. Стена рухнула, и...» Он был без сознания. Оттащила в сторону, попыталась осмотреть... «Но тут все закончилось», — вздохнула подруга. «Появилась магиня Рисанир, после чего Эльсар пришел в себя. Наорал на меня, наорал на всех. И почему я не удивилась?» «Затем снова ушел на стены», —